Первая поставка проходит на ура. Дорогой металл, оборудование, стройматериалы. Работаем слаженно. И я получаю профит в 10-кратном размере. Выручку делим на 4. Тоха, Хаммер и Фил больше всех участвуют и получают от меня свой кусок пирога. Мы все настроили, а значит, пора пускать бизнес на рельсы. От усталости хочется нажраться. Но я понимаю, что не время. Только не теперь, когда я должен быть собран и сосредоточен, как никогда. Сука Тураев не может пережить наш успех и уже пускает ко мне своих псов. Однако последний раз мы их так прижали, что они бежали от нас от ужаса, поджав кровавые хвосты. Возвращаясь в клуб. Не был здесь несколько дней. По привычке бросаю взгляд в дальний угол зала. Там мелкая обычно жмется. И сейчас там сидит, обхватив колени руками. Посетителей еще нет, полы сияют. А она книгами своими бесконечными обложилась. Едва ли видно ее. Забавно. Среди всех этих тёлок продажных, как белое пятно, эта девочка. Знал я прекрасно, что не воровала она тогда. Такая принцесса, как эта, побрезгует чужое взять. Видно же сразу. Вот только остальной персонал расслабляться не должен. И если у нас крыса завелась, я ее быстро выведу на чистую воду и сворую ее так, что мало не покажется. Подхожу ближе к малой. Что-то она уж больно тихая сегодня. Слишком даже. Вижу, что читает. Анатомия человека. Ах да, док же будущий. Это в нашем деле полезно. Свой врач пригодится. Так что пусть учится да получше. Особенно пули вытаскивать, да латать следы и пера. Невольно взгляд бросаю на ее пальцы. Белые, длинные, тонкие, синие венки просвечивают на прозрачной коже. Обычно при виде меня ангел аж подскакивает на месте, а тут так и сидит неподвижная. И подойдя вплотную, я понимаю, что она спит. Реально дрыхнет за столом на работе, как сурок, обложившись книгами, точно занавесом. По-хорошему, мне бы выговор ей сделать за такое. Но я молчу, тупо паля на нее. Хрупкая, нежная, такая юная, что смотреть страшно. Длинные ресницы веера тени отдают на белые щеки, пухлые губы поджаты, темно-русые волосы на свету переливаются бликами. Сама тоненькая, как тростинка, кисти изысканные. Точно раньше тяжелой работы не знала. Принцесса доморощенная, мать ее. «Бакир, иди сюда!» Тоха, сука, орёт на весь зал, и кукла мгновенно вскакивает, распахивает свои огромные глазища, замечая меня напротив, как-то дёргается и сваливает на пол добрую половину книг. «Тоха, блядь, кто тебя просил так орать?» «А что, нельзя?» Мелкая на пол за книгами приседает, начинает собирать. А я вижу острые позвонки на ее шее и спине, которые уже выпирают. А это уже интересно. Ты зарплату получила? Поднимается со своими книгами. Глаза в пол вперед, как обычно. Да, спасибо. Говорит и не смотрит даже на меня куда-то мимо. Присматриваюсь. Бледная уж больно сильная и явно что-то не договаривает мне. «Проблема, ангел?» На секунду глаза на меня поднимает, и лучше бы не делала этого. Изумруды — это живые, а не глаза. Блестящие, огромные, яркие. Ресницами своими хлопает точно кукла. «Нет, все нормально». «Че бледная такая?» «Ничего». Пожимает плечами, форма висит на ней, как и народное тело. «Тоха, иди сюда!» «Что?» «Покорми ее чем-то. Похоже, от этих книг у малой уже мозг кипит». «Чем покормить?» «Чем-нибудь!» «Я не...» Лепечет, намереваясь свалить, но я успеваю перехватить ее за тонкое предплечье. «Стоять! Поешь потом домой!» О, наконец покраснела. Как мне нравится, когда ангел краснеет. 100 лет такого не видел, чтоб по-настоящему, а не от краски намалеванной. Красивая девочка. Жаль только, что мелкая еще. Трогать даже страшно. Сломается еще. Спасибо. Шепчет смущен. Пожалуйста. Бросаю сопли и иду в кабинет от греха. Лучше мне не смотреть на нее, потому что эта девчонка плохо на меня влияет. Мне хочется такое с ней сделать и в таких позах, о которых, уверен, малая еще ни сном, ни духом не знает.